У Цзыци было 8 сыновей. Выстроив их перед собой, он позвал Цзюфаньяня и сказал ему: «Узнай по лицам моих сыновей, кого из них ждет счастье». «Счастье уготовано Куню», — сказал Цзюфаньянь. «Что же это за счастье?» — спросил изумленный Цзыци. «До конца своих дней Кунь будет делить трапезу с государем». «Неужели моего сына постигнет такое несчастье?» — вскричал Цзыци, и слезы ручьем полились из его глаз. «Но ведь для того, кто вкушает пищу вместе с государем, милости распространяются на родичей до третьего колена, особенно же на отца и мать, а вы, уважаемый, услыхав мое предсказание, льете слезы и не желаете принимать свое счастье, принимаете его за несчастье». «Янь, как ты узнал о том, что Куня ждет счастья?» «Благодаря тому, что от него исходит запах вина и мяса». «А как ты узнал, каково происхождение этого запаха?» «Я никогда не был пастухом, однако овцы ягнились в юго-западном углу моего дома. Я никогда не любил охотиться, однако перепелка вывела птенцов в юго-восточном углу моего дома. Если это не предзнаменование, тогда что это такое?» «Со своими сыновьями я странствовал по всему свету. Вместе с ними радовался небу, вместе с ними кормился от земли. Я не занимался с ними делами, не строил с ними планов, не интересовался чудесами. Я постигал вместе с ними подлинность неба и земли и не связывал себя вещами. Вместе с ними я только жил привольно и не совершал того, что требует долг. Теперь я отринул от себя все обыденное. Если есть странные явления, то будут и странные поступки. Нам грозит гибель. Но вина не на мне и не на моих сыновьях. Все это идет от неба. Оттого-то я и лью слезы». Вскоре отец послал Куня в царство Янь, а по пути на него напали разбойники. Поскольку продать его целым было трудно, они отсекли ему ногу и продали в Ци. Там Кунь оказался привратником в доме знатного царедворца и до самой смерти питался мясом. Беззубый повстречался с Сюйю и спросил его: «Куда вы направляетесь?» «Бегу прочь от Яо», — ответил Сюйю. «Отчего же вы бежите?» «Яо настолько соблазнился человечностью, что, боюсь, над ним весь мир будет насмехаться, а в будущих поколениях люди станут пожирать друг друга. Ведь завоевать любовь народа нетрудно. Если ты сам любишь людей, то и они будут добры к тебе. Если ты приносишь им выгоду, они соберутся вокруг тебя. Если ты хвалишь их, они будут славить тебя. Если ты сделаешь что-нибудь им неугодное, они разбегутся. Любовь и выгода появляются из человечности и долга. Отвергающих человечность и долг мало, а пользующихся ими много. Вот только поступки, сообразующиеся с человечностью и долгом, часто неискренние, а случается, ими оправдывают звериную жадность. Человек, в одиночку правящий поднебесным миром, ограничен не меньше, чем любой другой человек. Яо знает, что достойные мужи приносят пользу миру, но не знает, что эти же мужи губят мир. Но это ведомо лишь тем, у кого кругозор шире, чем у достойных мужей. Есть три вида учеников: невзыскательные, самодовольные и самоуверенные. Те, кого я называю невзыскательными, учатся у одного наставника и, удовлетворившись услышанным, бездумно держатся за свое учение. Они полагают, что обладают прочными знаниями и не догадываются, что еще и не начинали учиться. Таковы невзыскательные ученики. Ученики самодовольные, подобны вшам, живущим в свиной щетине. Отыскав на коже свиньи подходящую складку, они поселяются в ней и думают про нее, что это настоящий дворец и прекрасный парк. Они считают и копыта, и вымя, и ноги самыми благоприятными местами для жизни, не догадываясь, что в один прекрасный день мясник пустит в дело свой нож, потом разожжет костер и спалит всех вшей вместе со свиной шкурой. Такие люди входят и выходят через одни и те же ворота. Я называю их самодовольными. Самоуверенные — это шуни. Баранину не привлекают муравьи, но муравьев привлекает своим острым запахом баранина. Вот и поведение таких шуней тоже распространяет свой острый запах, который привлекает людей. Поэтому на третий год царствования Шуня народ воздвиг ему стольный город, и в ту пору на равнине Дэн поселилось 100 000 семей. Прослышав о доблестях Шуня, Яо призвал его из пустынных земель, в которых тот обитал, объявив всем: «Надеюсь извлечь из приезда сего мужа великую пользу». В ту пору Шунь уже достиг преклонного возраста. Его зрение и слух ослабли, а он все трудился без отдыха. Вот кого я называю самоуверенными. Вот почему божественный человек чурается толпы, и когда толпа приближается к нему, не ищет ее расположения. Поскольку он не ищет ее расположения, от него нельзя получить выгоду. Вот почему он ни с кем не старается сблизиться и ни от кого не старается отдалиться, пестует полноту жизни и согласие, дабы ладить со всем поднебесным миром. Таков настоящий человек. Он знает, как отваживать от себя муравьев, приманивать к себе рыбу и прогонять от себя баранов. Чен Сюаньин поясняет: он не привлекает обычных людей, подобно тому, как баранина привлекает муравьев. Он забывает обо всем среди рек и озер и тем самым уподобляется рыбам. Он наблюдает собственное зрение, слушает собственный слух и сознает собственное сознание. Китайские комментаторы единодушны в том, что речь здесь идет о внутренней самодостаточности мудрого, который не ищет опоры в чувственном восприятии и умозрении. Заслуживает внимания и мнение Лю Цзяхуэя, который указывает, что мудрец у Цзюаньцзы внимает пределу своего восприятия и сознания.